Я сейчас отнесу тебя обратно. Ты же сломаешь ногу, если помчишься по скалам на каблуках. Оставь меня! Не твое это...» Бриана вдруг осеклась и прошептала. «И вообще, с какой стати, скажи на милость, я трачу время, убеждая тебя, чтобы ты не совался не в свое дело?» «Понятия не имею». Бриана посмотрела на Грея в упор. Лицо его было непроницаемо, нижняя челюсть упрямо выдвинута вперед. Да он упрям, как дюжина ослов. «Наверное, ты не отстанешь от меня, пока я тебе все не расскажу. Да?» «Наконец-то до тебя это дошло!» Без тени улыбки произнес Грей и отвел со лба Брианы прядь волос, падавшую ей на глаз. «А я, наконец-то, начинаю понимать, что тебя беспокоит». «Значит, ты беспокоишься из-за нее. Ты все равно меня не поймешь». «Пойму. Я жуть какой понятливый!» Грей усадил Бриану на скалу и сел рядом с ней. «Ну, начинай. Сиди легче рассказывать». Пожалуй, он был прав. И, пожалуй, ей действительно хотелось облегчить душу, поделиться наболевшим. Давным-давно в наших краях жила девушка, у которой был ангельский голос. Во всяком случае, так утверждают те, кто ее тогда знал. Отец ее был всего-навсего хозяином маленькой гостиницы, а она мечтала о гораздо большем, о сцене, о славе, и поэтому отправилась на поиски счастья, предлагая в обмен за него прекрасное пение. Но потом девушка вернулась, потому что мать ее захворала. А девушка, хоть и не была особенно любящей дочерью, но о дочернем долге не забывала. Она стала петь в пабе и для удовольствия, и для увеселения публики, и для какого-никакого, а все-таки заработка. И однажды она встретила в пабе мужчину. Бриана задумчиво поглядела на море, пытаясь себе представить, как отец впервые увидел мать, услышал ее чудный голос. Между ними промелькнула искра страсти, правда, мимолетной. Но они не нашли в себе сил отказаться от соблазна. И вскоре девушка поняла, что у нее будет ребенок. Воспитанная в строгости, религиозная, исправно посещавшая церковь, она понимала, что ей остается одно — выйти замуж и оставить мечты о карьере. Но, пойдя на это, она обрекла себя на несчастливую жизнь и сделала несчастным своего мужа. Вскоре после рождения первого ребенка женщина зачала второго. О, нет! На сей раз вовсе не в порыве любви, а исключительно из чувства долга. И, исполнив свой долг, она больше никогда не спала с мужем в одной постели. Во время рассказа Грей взял Бриану за руку, но пока слушал ее молча, не говоря ни слова. «И вот однажды, — продолжала Бриана, — на берегу реки Шаннон муж встретил другую женщину. Они полюбили друг друга, полюбили по-настоящему, все поглощающей, самоотверженной любовью. Да, они согрешили, но любовь их была гораздо больше самого греха. Однако у мужчины была жена и две малышки, и он, и эта женщина понимали, что у запретной любви нет будущего. Поэтому она вернулась в Америку и написала ему три письма, дышавшие любовью и кроткой нежностью. В третьем женщина призналась, что носит под сердцем его ребенка. Она написала, что уезжает, и просила не тревожиться за нее, ведь с ней теперь всегда будет частичка их взаимной любви. Крик чайки отвлек Бриану. Она подняла глаза и долго смотрела, как чайка улетает за горизонт. Женщина больше не прислала ни одного письма. но мужчина ее не забыл. Вероятно, воспоминания о ней согревали его душу, измученную постылой супружеской жизнью и пустотой. Я думаю, поэтому он звал ее перед смертью, поглядел на море и прошептал: «Аманда!» Ну, а потом, когда мужчина умер, одна из его дочерей нашла письма на чердаке. Они были перевязаны выцветшей алой ленточкой. Бриана повернулась к Грею. «Дочь не может вернуть прошлое, не может повернуть время вспять и подарить героям этой истории более счастливую жизнь. Но разве женщина, способная на такую любовь, недостойна узнать, что мужчина ее не забыл? А ребенок этих людей? Разве он не имеет права познакомиться со своими родственниками?» «Эта встреча может оказаться для тебя очень болезненной». Грей посмотрел на их сплетенные пальцы. «В прошлом много коварных ловушек. Тебя и ребенка Аманды связывает тонюсенькая, почти невидимая ниточка. А ведь и гораздо более крепкие узы то и дело рвутся». «Мой отец любил эту женщину», — просто сказала Бриана. «Их ребенок — мой родственник. Я должна на него посмотреть». В ее печальном взгляде чувствовалась сила. «Позволь, я помогу тебе», — предложил Грей. «Как?» «У меня очень много знакомых, а когда надо кого-нибудь разыскать, именно это и требуется». Роган обратился к одному нью-йоркскому детективу. «Ну что ж, это хорошее начало. Но если ничего не получится, ты разрешишь мне попытаться?» «Только ради Бога не благодари меня за доброту», — лукаво прибавил Грей. «Хорошо, не буду. Хотя, конечно, это очень мило с твоей стороны». Бриана поднесла руки к пылающим щекам. «Я злилась на тебя за то, что ты допытываешься. Но, знаешь, это помогло. Ты знал, что так будет?» «Да я просто от рождения безумно любопытен». «Да, конечно. Но ты все-таки знал? Скажи». «Это почти всегда помогает». Грей встал на ноги и снял Бриану со скалы. «Нам пора возвращаться. Я уже созрел для работы». Глава 11. Работа над романом приковала Грея к столу на несколько дней. Он отпирал дверь своей комнаты исключительно из любопытства, если в доме появлялись новые постояльцы. Поначалу Грей опасался, что шум и голоса посторонних людей будут его отвлекать. Но, как ни странно, они не нарушали уюта гостиницы и даже привносили в размеренную жизнь новые краски, как яркие цветы, которые понемногу распускались в саду Брианы и были олицетворением первых драгоценных весенних дней. Когда Грей уединялся для работы, Бриана исправно оставляла ему еду на подносе возле двери в его комнату. Но порой у него возникало желание спуститься вниз и поужинать вместе с другими гостями. Гости в основном останавливались в гостинице Брианы не больше, чем на сутки. И Грей это устраивало. Он предпочитал мимолетные, необременительные знакомства. И вот однажды днем, голодный как волк, Грей вышел к Бриане во двор и с места в карьер спросил: «Мы одни?» Она глянула на него из-под полей соломенной шляпы. «Да, на пару дней одни. Ты хочешь поесть, да?» «Ничего, я подожду, пока ты закончишь дела. Чем ты занимаешься?» «Сажаю цветы. Хочу, чтобы тут росли Анютины глазки. Они такие красивые и разнообразные. А ты слышал сегодня кукушку, Грейсон?» «Какую? Из часов?» «Да нет». Бриана рассмеялась и слегка утрамбовала рукой землю вокруг цветов. «Сегодня утром Гуляя с Коном, я слышала настоящую кукушку, а это предвещает хорошую погоду. И еще я видела двух болтающих сорок, а это сулит удачу. Бриана опять склонилась над работой. Может, судьба пошлет мне еще каких-нибудь постояльцев? Ты суеверна, Бриана. Я тебе удивляюсь. Почему? Ой, телефон звонит. Наверное, хотят забронировать комнату. Я подойду. Грей обогнал Бриану и первым схватил трубку. Да, это Блэкторн Коттедж, да. Кто? Арлена? Привет. «Ну как дела, красотка?» Бриана застыла на пороге, машинально вытирая грязные руки фартуком. Возле губ ее залегли две едва заметные морщинки. «Да я везде чувствую себя дома, где бы ни остановился», — игриво сказал Грей в ответ на вопрос, уютно ли ему в Ирландии. Бриана повернулась было, чтобы уйти, но он жестом подозвал ее к себе. «Ну...» «И как там у вас в Нью-Йорке?» Поколебавшись, Бриана все-таки сделала шаг вперед. Грей ласково погладил ее пальцы. «Нет, я не забыл. Я просто об этом не думал. Я же человек настроения, милая». Бриана нахмурилась и попыталась отдернуть руку. Но Грей ухмыльнулся и не отпустил ее. «Рад слышать». «А что конкретно?» Он помолчал, с улыбкой глядя Бриане в глаза. «Это, конечно, здорово, Арлена, но ты же знаешь, я не люблю себя связывать надолго». Выслушивая доводы собеседницы, Грей успевал не только хмыкать и поддакивать,